Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 текст. Иоанна 14, 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». Друзья, мы уже немножко затрагивали эту тему. Тема очень такая глубокая. Ты не знаешь меня, Филипп. Друзья, вот много раз в Писании затрагивается этот серьезный вопрос. Друзья, знаем ли мы с вами Господа? Вот в послании к Ефесянам написано, 1 глава, 17 текст, даже с 16 можно. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Смотрите. «Непрестанно благодарю и вспоминаю, чтобы Господь дал духа премудрости к познанию Его самого, к познанию Иисуса Христа». Можно много иметь знаний о самом Господе, мы уже с вами это говорили. Можно собирать колоссальные сведения. Много-много, вот так, если сейчас задавать вопросы, друзья, мы на сотни вопросов ответим. Кто такой Иисус Христос? Где Он родился? Кто были Его мама? Кто были папа? Вот, когда Он вышел на служение? Когда Дух Святой на Него сошел? Как Он искушаем был в пустыне? Друзья, все это о Нем самом. А вот Его самого лично, это несколько другое. Хотя связано, но совсем другая сторона. Вот о другой стороне хочется еще раз порассуждать. Он переживал, апостол Павел, вот, потому что видел, что недостаточно как-то вот, познавали ефесяне Господа. Вот не то, чтобы он молился о том, чтобы они получили Духа Святого, вот, чтобы Бог дал вам духа премудрости. Нет, они имели Духа Святого, но Дух Святой не проявил себя еще во всей полноте в этой общине, не во всей силе, чтобы они познавали самого Господа. Это совсем другой вопрос. И много раз Писание затрагивает эту важную тему. Читаем Филиппийцам 3:8. «Всё почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа». Друзья, познать Иисуса Христа, все надо почесть тщетою, только чтобы познать Иисуса Христа. «Столько, — говорит, — я времени с тобой, и ты не знаешь меня, Филипп». Да, оказывается, можно много быть времени с Господом и не знать Господа. Читаем Колоссянам 3 глава, 10 текст. «И облегшись в нового», имеется в виду человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3, 10, смотрите. Новый человек может не обновляться, может совершенно не обновляться, если только не познает Господа. Он обновляется в познании. Познании. Вот и в Ветхом Завете Исаия говорит нам такую истину. Первая глава, третий текст. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Друзья, можно много-много знать о Господе, очень много, и совершенно не знать Его самого. Мы уже с вами как-то вот этот вопрос затрагивали, что Ревека могла очень много что-то узнать от Елиезера, сведений о его, о ее будущем муже. Да, она могла составить себе впечатление такое, что если Авраам богатый, значит уже Исаак богатый, потому что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. И все он отдал Исааку, потому что он у него единственный сын. Ну, он богатый человек. Ну, и много в связи с богатством, можно много себе там представить себе, как он живет, какое, сколько у него там людей, сколько там рабов и так далее, и так далее. Ну, наконец, по дороге, сколько она ехала туда, она же ему, наверное, вопросы задавала, а как он вот это, как он, ну, какой он мягкий там, или жесткий, или там, или как. Ну, много-много составила представление. Но его самого она еще не видела в глаза. Как она может его знать? Она его совершенно не знала. О нем, да, о нем она уже что-то могла составить, какое-то представление, в каких условиях он живет, что он кочующий человек, он не оседлая такая у него жизнь. Ну, а раз кочующий, значит, и можно на эту тему и дальше рассуждать, какой он. Но она его не знала. Друзья, давайте вот будем задавать себе вопросы. Ну, хорошо. А знаю ли я тебя, Господи? Может быть, я только теоретик? Сколько книг, друзья, сейчас выпускается? Это я не знаю, сотни-сотни книг. Ну, наверное, кто-то думает, о, наверное, вот все перечитаю. И тогда, Господи, я тебя уже хорошо-хорошо познаю. Нет. Путь познания Господа – это не библиотеки, это не книги. Хотя и до какой-то степени это важно. Прочитав все книги, мы станем теоретиками. Сейчас очень много теоретиков. Очень. И учить тебя будут, и правильно будут учить. Но могут услыхать от Господа: столько времени ты со мной, и ты не знаешь меня. Ты книги пишешь там или книги читаешь, это совсем другое. Вы знаете, можно на основании Библии изучить такие глубокие вопросы духовные. Да, и вопрос поста, и вопрос молитвы, и много-много-много вопросов, и других учить. Но услышать такой вопрос: я столько времени с тобой, и ты меня не знаешь? Лично. Друзья, как же встает вопрос, а как же, Господи, тебя познавать, если ты так важно, что все по честь считаю? Ну как же тебя тогда познать, если не через книги? Друзья, книги нужны, это на своем месте. Но я не знаю, сколько книг имел Авраам в своих руках, сколько он книг держал. Наверное, ни одной, да? Давайте посмотрим, как он познал Господа с одной очень интересной и глубокой стороны. И после чего он его познал так. Бог искушал Авраама и сказал ему: возьми сына твоего, пойди принеси во все сожжения. Друзья, если бы он сказал бы: Господи, это свыше моих сил, этого я сделать не могу. Но и он бы не сделал открытие, какое он сделал после того, как он проявил акт послушания. Когда он послушался, когда взялся за нож, тогда ему открылся Господь. Друзья, смотрите, испытание привело его к более глубокому познанию Господа. И нарек Авраам месту тому Иегова Ире. То есть он сделал открытие, что Господь усматривает. Господь все усматривает. И только в испытании при условии нашего послушания Господу, мы Господа узнаем. Друзья, это уже не книги. Нет, нет. Из книг можно много сведений собрать, но только когда мы стоим на пути послушания, и когда Господь испытывает нас, а испытание – это дело серьезное. В этом и ценность испытания, друзья. В этом и ценность испытания. И после каждого испытания, после того, как Авраам берет нож, он слышит слово. Бог ему говорит. Друзья, после того, когда мы проходим испытания, Бог нам может много-много сказать. Я сравнительно недавно был в одном таком испытании. Тяжелое испытание. Мы оказались с одним братом в регистрированном собрании. Большое собрание. Человек, наверное, 500-600. Вот. Ну, договорились так, что мы придем туда. Вот, брат проповедь скажет, я лекцию о музыке прочитаю. Ну, как-то вот так вот поделились мы. Вот, он одну сторону, я взял другую сторону служения. Вот. Ну и так идем, спокойно, подготовились. Он свою тему подготовил, а я свою. Приходим туда. Ну вот, помещение побольше, чем это. Масса людей. И вот пришли, они пришли, значит, братья регистрированные. Ну и теперь руководящий. Значит, так посмотрел на нас, братья. Ну, давайте мы так, значит, проведем наше служение. Так, во-первых, вы оба скажете проповеди. Вот. Брат, с которым я пришел, он поправку делает. У него музыкальная лекция. Не, музыкальную лекцию потом сделаем. Сейчас проповеди. Братья, я не готов. Я не приготовился говорить проповедь. Я даже не знаю, о чем говорить. И у меня началась буря в душе. Но через 5 минут начало. Кто будет говорить первый, кто второй, я не знаю. Я виду никакого не показываю, соглашаюсь. Ну, хорошо. Не знаю, друзья, как будет, что будет. Я понятия не имею. Я просто соглашаюсь. Друзья, я соглашаюсь на это испытание. Я соглашаюсь не с братом. Нет, я не на брата смотрю. Я соглашаюсь с Господом. Я сразу знаю, Господи, Ты меня испытываешь. Если я не пойду на это испытание, я не узнаю Тебя глубже. Все почитаю щитой ради познания Господа. Я соглашаюсь, не видя никакого выхода, друзья. 100% тупик. И вот уже все, все на местах. Господь мне, правда, время дает немножко одуматься. Брат первый начинает. Я после него. И вдруг гасится свет. Гасится свет, мне надо как-то тут что-то, ну, прочитать, подготовиться, гасится свет. Думаю, Господи, мне уже совсем плохо. Начинаю там фонариками где-то там, кто-то фонарик там. Пресвитер выходит, говорит, друзья, не переживайте, сейчас будет свет. Оказывается, у них своя там электростанция в подвале где-то, они ее там включили, дали свет. Мне уже легче, Господи, хоть можно Библию полистать, хоть можно как-то тут сосредоточиться. Друзья, вот как познается Господь? Не в читальных залах, а вот в таких испытаниях. Вот, и я начал проповедь вести. Вот, и во время проповеди, вот я еще проповедь не закончил, выходит ихний пресвитер. Становится около меня рядом, руку на меня вот так вот держит. Ну, как-то фамильярно немножко, мы так не привыкли, чтобы во время служения он так руку мне... Вот, а я продолжаю. Ну, тут чувствую, что Господь меня поддерживает, что тема нужная, вот тема важная. Друзья, через испытания проходя, Господь узнает нас, а мы узнаем Его. Господь говорит Аврааму: теперь я знаю, Авраам, до какой степени, до какой глубины ты сможешь меня слушаться. Я тебя прозондировал уже основательно. Теперь я знаю. И Авраам может сказать: Господи, и я теперь тебя знаю. Ты никогда не опаздываешь, хоть я и нож уже взял, секунду и все, но ты никогда не опаздываешь. Через ангела руку остановил. И все предусматриваешь. Баран запутался там рогами в чаще, откуда он взялся. Ты все предусматриваешь. Друзья, если мы не идем по пути послушания, но теоретики, не практики. Вот Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 текста читаем. «Понудил Иисус учеников своих войти в лодку». Друзья, они согласились, хотя тяжело им было садиться в лодку, отправляться. Видимо, они хотели Господа оставлять одного, но все-таки Он их понудил. Ну, как бы заставил, или как немножко силой, что ли. Силой: садитесь, плывите. Друзья, они послушались, все-таки поплыли. Какой результат? Послушание. Вот, когда вошли они в лодку, с Петром вошли в лодку, бывшие же в лодке подошли, поклонились и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Друзья, какое открытие они для себя сделали, да? Ну, хоть и еще не зрелое такое открытие, не окончательное открытие, вот, это такое решение, это уже дальше будет. Вот, в 16 главе Симон же Петр отвечал, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Ну, учитывая, что Петр – это уста апостолов, он отвечал за всех, это уже более глубокое познание. Но все же, друзья, смотрите, вот, поклонились, говорит: «Истинно ты Сын Божий». После чего, когда пережили вот эти вот мытарства, когда всю ночь они мучились, когда плыли вперед, а волны назад относили. И кто его знает, чем это закончится, если бы к ним не пришел ночью Иисус. Друзья, Иисус приходит всегда вовремя, хоть и очень трудно, Господь не опаздывает. И тут не написано: Иисус пришел на середину моря, а лодки уже не было, ученики утонули. Нет, нет, друзья. Господь никогда не опаздывает, Он всегда идет навстречу тем, которым трудно, хотя и не торопится иногда идти. Друзья, если бы они не пошли на эти испытания, они бы не узнали Господа с той стороны, с которой они еще Его не знали. А вот буря 4 главы Марка закончилась тем, что они задали вопрос: кто же это, что и ветер, и море повинуется ему? 4:41, друзья, смотрите. Они пошли на это испытание. Вот, а теперь убоялись страхом великим и говорили между собой: кто же это? Они его знали, что он бесов изгоняет. Ну, они знали, что он имеет такую власть над людьми, над бесами. Они еще не знали, что он имеет власть над стихией. Это для них было закрыто. А теперь он, когда с ветром разговаривает, когда с морем разговаривает, но это ж только Бог мог делать. Читая Ветхий Завет, мы читаем, что это только Бог поднимает бури, и Бог успокаивает. 106 глава Псалмов. Он речет, и восстает бурный ветер. Это Бог делал. Теперь они делают открытие. Кто же это такой? там Бог в Ветхом Завете. А этот кто, который повелевает и ветру, и море, и это ему повинуется, друзья? Благоговейный ужас на них напал. После чего? После того, как они прошли вот это вот испытание. Друзья, вот это и ценность испытаний, когда мы не отсиживаемся на мелочах. Вот как 106-й все-таки откроем, да? 106-й псалом. Написано, производящим, сейчас, вы, отправляющиеся на кораблях в море, вот, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Книга Псалмов 106:24. Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. На мелочи пучину не сделаешь. На мелочи не узнаешь Господа. Кто отсиживается по домам, кто говорит, моя хата с краю, я ничего не знаю, он и Господа не узнает. Некоторые считают так, что лучше не проходить через эти искушения, через эти трудности, испытания. Вот спокойненько вот так прожить, но и Господа ведь не узнаешь. Видят чудеса Его в пучине. Он речет и восстает бурный ветер. Вот я вспомнил, кто-то мне рассказывал, как братья на машине, значит, убегали от КГБ. Вот за ними КГБ гналась. Я не помню, кто и как, но я могу подробности точно не знать. И вот едет машина, и вдруг какой-то там, или столб, или что такое между ними. Вот прямо посреди дороги столб вот этот вот. Ну, водитель спрашивает, брат, что будем делать? Останавливаешься, если остановишься, уже все догнали. Езжай, говорит, я буду молиться. Как они через этот столб? Ну, я, например, не понимаю. Я так слышал. А та машина перед столбом остановилась. Все. Езжай, я буду молиться. Видят чудеса Его в пучине. Друзья, кто отсиживается там и занимается своими делами, не увидит Господа. Почему? Не идет в пучину. Так на мелочи сидит, вот на бережку так ноги свесил вот на море. Друзья, смотрите. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Но воззвали Господу, он вывел их из бедствий их. Друзья, вот так в испытаниях Бог познается. Ну, кто-то думает, я литературу сейчас приеду домой, я напокупаю, или вернее сказать, где-то там насобираю этой литературы, буду читать, читать. А путь познания другой. А путь познания через испытания. Вот в Евангелии от Иоанна есть глубокое место. Но давайте его прочитаем. Несколько слов. 14 глава, 6 текст. «Я есмь путь и истина, и жизнь». Друзья, какая тесная взаимосвязь этих трех слов. Почему в таком порядке? Путь, истина и жизнь. Может быть, можно как-то в другом порядке? Нет, нельзя. Повредим Слову Божьему. Друзья, прежде чем найти и узнать Господа как истину, надо идти по Его пути. Я есмь путь. Иисус должен быть сначала путем, прежде чем стать истиной. Прежде чем познать Господа, надо идти Его путем. Вот каким путем Он ведет, вот идя по этому пути, ты будешь познавать Христа как истину. Вот. И придут ответы. Придут ответы. Господи, какой же ты? Вот пришел же ответ. Кто же это? И сами отвечают. И ветер, и море повинуются Тебе, Господи. Вы уже сами и на этот вопрос ответили. Кто же это? Бог. В одном месте, знаете, один брат настолько увлекся теорией, что Христос не Бог. Хороший брат, прекрасный брат. Но кто-то его сбил. Христос не Бог. И начал всем доказывать, доказывать, и его отлучили. Через сколько времени, я не знаю, кажется, через год, приходит обратно. Простите меня, Христос Бог. Пришел обратно, я вот недавно его видел. Пришел обратно. Походил, походил, где-то поблуждал. Да, Христос Бог. Написано, сии есть истинный Бог и жизнь вечная. А он начитался там кого-то, вот, все. Христос не Бог. Друзья, искушение, испытание – это вернейший способ познать Бога. И если мы только уходим от этого пути, который Господь нам говорит, иди, дитя, иди, не бойся испытаний, познаешь меня больше. Некоторые боятся испытаний, боятся искушений и не знают Господа. Друзья, ну вопрос какой. Вот. А как узнать, познал ли я Господа? Как увидеть брата, познал ли он Господа или не познал? Друзья, оказывается, это так, ну, думаю, что это можно узнать, насколько я сам познал Господа, насколько вот братья, которые вокруг меня ходят, насколько они познали Господа. Это можно сделать. И каким образом? Вот в послании апостола Павла к Титу есть такие слова. Первая глава Титу, 16 текст. «Они говорят, что знают Бога». Ну, говорить это одно, а дела – это нечто другое, да? О, вот в мире так говорят, есть такая грубая немножко пословица, но она до какой-то степени правильная. Не смотри, как глотку дерет, а смотри, как дело ведет. Ну, глотку дерет, имеется в виду, что как он говорит. А посмотри на дела его. Вот тут точно увидишь. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. То есть слова говорят одно, а дела и поступки говорят совсем другое. Друзья, ну вот так вот. Возьмем несколько таких примеров. Вот как. Знаете, в одной местности, значит, поехали, по-моему, на праздник жатвы. Кажется, два автобуса, значит, и поехали. На праздник жатвы пришли, жатву провели, все хорошо, там на духовых инструментах поиграли. Садимся в автобус и что-то ждем. Ждем. Ну, долго ждем, думаю, что ж такое, или шофера там задерживаются. А рядом другой автобус. Вот тут автобус, рядом другой. И слышал, в соседнем автобусе братья не выдержали и запели. И так хорошо запели, мужской хор такой. А я слушаю, что такое там, какой-то женский голос среди этого хора. Думаю, что такое? Откуда там сестра взялась? Сестра на духовые курсы не приехала. Такой тоненький, такой визглявый голос. Поет из куплета в куплет. Узнаем. Оказывается, это брат там пел. И так увлекся. Такой у него голос, как у женоподобного кастрата. Так высоко, где-то высоко там он поет. Ну, вызвали мы его, с ним побеседовали. Друзья, как вы думаете, он глубоко познал Господа? Очень тяжелый вопрос, да? Познал ли он вообще Господа? Если вот такое смог сделать. И ведь это не просто песня, а серьезная песня. С серьезными словами. И вот это юродствование сразу его выдало. Брат, ты Господа не знаешь. Или представляешь его совершенно превратно. Он не такой. Вот мы уже с вами это место затрагивали в Евангелии от Марка. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой рассуждали вы между собой. Это 9 глава, 33 текста. Они молчали. Друзья, они молчали, пристыженные. Чем они занимались по дороге? О чем они говорили? А они рассуждали о том, кто больше. Друзья, им не открыто было. Они Господа с этой стороны не знали, что Он оказывается рядышком. Брат и понятия не имел, что стоит рядом Христос, а Он тут показывает свое искусство. Друзья, если бы действительно Христос рядом стоял, Он бы дерзнул бы на это, отважился бы на вот это такое пение. Оказывается, он даже не знает, что Христос его слышит. Ему это еще не открыто. Ученикам это было не открыто. Друзья, наше знание или незнание Господа открывается очень просто. Из наших слов, из наших поступков. Ларчик открывается очень просто. Никаких хитрых ключей там не надо. На одних курсах приходит сестра, плачет. Что мне делать? Я говорю, что такое? Да вот брат, это на курсах, вот брат, значит, вот выхожу я из помещения, там казармы были такие оставленные, где-то ракетные войска были, полк ракетный стоял, а теперь много казарм. Я, говорит, выхожу, а брат просто так вот руку поставил. А она выйти не может. Не может выйти, а он стоит. Ну, нагинаться вроде как-то. И она не понимает. Я говорю, ну что, сын? Ну ладно, ну вернулась. А я, говорит, не понимаю этот разговор. Зачем он со мной так легкомысленно разговаривает? Он руку поставил вот так. Она плачет, она тревожится. Я говорю, ну ладно, ну как-то проглоти эту пилюлю. Ну что-то. И горько плачет. Она не понимает эти выходки, она не понимает этот разговор. Потом с братом разговариваем. Говорит, а у нас так в церкви принято. Что это такое? Сестру довести до такой вот... А у них совсем это не принято. У них строгая церковь. У них это не принято. Как реагируют? Знает этот брат Господа. А если бы Господь рядом стоял, дерзнул бы он этот шлагбаум поставить через ей. Сомневаюсь. Ему не открыто, что Господь рядом. Полностью закрыто, друзья. Полностью закрыто. К стыду говорю, некоторые из вас не знают Бога. Не знают. О Боге, да, сейчас проповедь скажут, о Господе, знаете, на целый час. А самого Господа так и не знают. Но такой еще случай. Иду по лагерю на курсах. Уже поздно. Такой дружный смех. Женский смех. Я аж вон за сколько наша казарма там далеко. А я слышу, что такое? Иду, подхожу. А там они откровенно так это... Ну, пронзительный, визглявый такой смех. Я подхожу, сестры, что такое? Друзья, если бы стоял Христос рядом, сделали они бы это? Да никогда бы они не сделали. Они бы в благоговейном ужасе стояли бы, потому что рядом Христос. Друзья, почему... Сестрички богобоязненные, они боятся слова сказать. Они боятся куда-то глазами посмотреть не туда. Богобоязненные, потому что Господь за глазами следит, Господь за ушами следит, Господь за мыслями следит. Настолько богобоязненные, трепетные. А вот это вот, о чем это говорит? Помню, молодежное собрание было. Много-много молодежи собралось, человек 500, наверное, потом, как выяснилось. И группа за группочкой выходит, поют. Ну, так поют сдержанно, играют, хорошо все, благоговейно, перемежается там проповедь с пением. Один брат выходит там, беседует, другой. Ну, молодежь собралась, все хорошо. Потом идет какая-то группочка, человек 20. Все настороженно смотрят, а я тоже думаю, что-то не то. Подошли петь, вот с гитарой, значит, так вот. Я не знаю, кто это такие. Завернули так, а я тут на скамеечке сижу. Один браток такой, довольно мощный, гитару держит, так у него комплекция такая. И прям ко мне спиной. И начали петь, помню, они какой-то пели про какую-то ладью. Или ладья, или парус. В общем, что-то Христос, оказывается, ладья или парус. Это белый парус. Значит, Христос – это белый парус. Белый парус. Друзья, он ко мне спину подставил, и под эту гитару, она у него там, знаете, вся как на шарнирах. Я прям изумляюсь, думаю, вот это да! Заплыли далеко это, на этом парусе. И такое пение безобразное, вот это, и все ходуном ходит, и такой ритм там, понимаете. Ну, знает этот человек Господа. А если Господь бы рядом стоял? Какой там парус? Тут они все так безобразно пели. Если бы Христос рядом стоял, какой там парус? К стыду, говорит, говорю вашему, многие из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15:34. Друзья, смотрите, к стыду не знают Бога. Подходят, на курсах подходят сестры и говорят: братья по ночам анекдоты рассказывают. Я слушаю и не верю. Я говорю, это достоверно. Достоверно. Каждую ночь анекдоты рассказывают, кто смешнее рассказывает. К стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога. Друзья, а он к кому обращался? К членам церкви, или к приближенным, или к мирянам, или к кому он обращался? Не знают Бога. К верующим обращался, к коринфянам. И Тит говорят, что знают Бога, а дела их говорят о том, что они не знают. Это же речь идет о верующих. Друзья, вы знаете, вот я уже, может быть, как-то рассказывал такой случай. Вот там, это у нас в Уральском объединении, значит, подошло время крещения. Как раз крещение совпало с курсами. Поехали на крещение. Очень хорошее было такое крещение. Помню, такой случай произошел. Белый парус какой-то подъехал, парусник какой-то там. Вот. Потом выяснилось, что это сатанисты. И смотрят, как крещение проходит. Так они встали вот так вот, несколько человек так на лодке, и вот так сделали. Эти вроде как честь отдали. Вот. Но сатанисты, выяснилось, что это сатанисты, потом они отплыли. Вот. И мы возвращаемся домой, но возвратились не все. Кто-то остался фотографировать, а мы возвратились. И идет обед. Вот обедаем, половины людей нет. А нам ставят там эти хозяюшки, ставят там, помню, второе поставили там, гуляш прям полные миски вот так вот наставили. Я сижу, брат так напротив. Вот. Он первый отодвигает к себе миску с мясом. И к изумлению, друзья, он миску эту с мясом съел. Она рассчитана была человек на 10. Человек на 10. Ну, вот сейчас приедут братья, они же там задержатся. Ну, сейчас приедут, да? Вот. Первое он убрал, чтобы место не занимать там в желудке. Так, и справился. Я с изумлением смотрел в молчании, желая уразуметь, знает ли он Господа или не знает. Стыду, говорит вашему, говорит, многие из вас или некоторые не знают Бога. Потому что такие вещи знающие Бога не делают. Не делают. Друзья, вот рассказали один случай. Поехали братья и сестры в машине. Или на благовестие, или на какое-то служение. Вот, ну, в машине ехали, там, человек 5. И так сильно переживали, серьезно переживали за это служение. Ехали как-то молитвенно, вот, меньше разговаривали там, и все как-то сильно переживали. И приехали туда, все благополучно, служение, все хорошо. Обратно возвращаются, расслабились. Служение уже вроде прошло, можно там... хи-хи, ха-ха, и так как-то уже проще, проще. И оказались в кювете. Да-да. Машина перевернулась, оказались в кювете. Пока были серьезные, пока переживали за богослужение, все было хорошо. Расслабились, где-то посмеялись, где-то попустословили и очутились в кювете. Вот так, друзья. Ну, надо сказать, у меня тоже был такой личный опыт. Я познавал Господа. Я действительно с этой стороны еще не знал Господа, насколько Господь серьезно относится к нашим шуткам. Я сам даже, вот столько лет я уже иду за Господом, и только на 18-м, по-моему, году, как я с Господом общаюсь, я узнал только, насколько Господь очень серьезно относится к нашим шуткам. Очень серьезно. До чрезвычайности серьезно. Это мы относимся к нашим шуткам легкомысленно и просто. А Он относится очень серьезно. Друзья, мы как-то в одном месте работали, на верхнем этаже, а внизу там были курсы. Собрались руководители молодежи. Много человек, наверное, 60. Вот там брат с ними проводил занятия. А мы там, нам чаек принесли там наверх. Вот перед тем, как или перерыв был, или перед началом, я уже не помню. И вот сестра пила чай. Вот. И что-то я такое сказал. Я не особенно и что-то хотел такое. Что-то я сказал такое, что вызвало ее смех. Чай был сладкий, а это очень опасно, потому что сладкий он липнет. И она этим чаем поперхнулась. Поперхнулась, стакан ставит, вот она уже бледнеет, уже губы синие, ни туда, ни сюда. Чай заклинил, он сладкий, он прилип, а это опасно, я потом услыхал. Я сестре говорю, иди быстрее вниз, братьям скажи, пусть молятся. Я остался с ней один на один. Она на меня смотрит, ничего сказать не может. Я на нее, вот она уже сидит на полу, вот она уже лежит на полу, вот уже губы синие, все. Друзья, вы себе представляете, если бы она у меня на глазах умерла? Только тогда я понял, насколько Господь серьезно принимает наши шутки. Я уже вот столько лет Господа прошу, Господи, избавь меня вот от этого, от этой легковесности, вот от этих вот легких слов. Вот. Очень вопрос серьезный, друзья. Очень серьезно. И уже Господь предупреждал меня не один, не два раза предупреждал. Вот. Ну, а теперь я уже понял, как Господь уже до крайнего показывает мне. Ну вот, конечно, милость Божья, что там начали молиться, и что-то у нее внутри тут, что-то такое булькнуло, ну, немножко булькнуло. Что-то кусочек воздуха, там какой-то, не знаю, там сколько там миллиметров прошло туда. Потом через некоторое время еще что-то булькнуло, ну, минут через 5 немножко наотдышалось. Друзья, вот так вот познавать надо Господа, да? Познавать Господа. Давайте с вами будем учиться все почитать щитою ради того, чтобы познавать Господа. Не уходить от пути Его, а Он может повести по такому пути.